После традиционного ритуала выяснения отношений перед глухой железной дверью, кто, откуда, зачем, Стаса и Майю впустили в квартиру. Квартира была что надо. Высокие потолки, евроремонт, дорогая мебель. В жизни хозяйка оказалась менее привлекательной, чем на рекламном фото. И к тому же выглядела несколько старше своих официальных 35. Разговор, длившийся больше часа, получился странным. Валерия отвечала односложно, повторялась, иногда опровергала саму себя. В общем, как резюмировал потом Стас, путалась в показаниях. Показаний этих, кстати, набралось совсем мало. Во-первых, она никакая не модель и сниматься больше не собирается. Во-вторых, с Миловановым познакомилась через подругу около года назад. Однажды он позвонил ей и предложил сняться для рекламы семейного ресторана. Она ответила, что моделью не работала и не собирается. Он посмеялся и сказал, что ему для рекламы солидного ресторана нужна женщина семейная, а его профессиональное мастерство восполнит все пробелы. «Мы с мужем обсудили предложение, посмеялись», — рассказывала Лера. «Деньги Милованов предложил ерундовые, да и не в них было дело. У меня муж зарабатывает очень прилично. Просто решили, что это забавно. Вот, собственно, и все». В редакции «Блеска» она ни с кем не знакома. Женщин, которые снимались для рекламы ресторана «Принцесса на горошине», до нее она не знала, других предложений Милованов ей не делал, а если бы и делал, отказалась бы. Позабавились и хватит. Получив заверение хозяйки, что этот разговор останется между ними, Половцев и Майя вышли на улицу. «Время только зря потратили», — мрачно заметил Стас. «Что за блажь у твоего шефа с этими тетками на рекламе?» «Может, и не блажь», — вступилась за бессонного Майя. «Он иногда из какой-нибудь ерунды такое вытащит, а то вы не знаете». «А сейчас, мне кажется, из мухи делает слона», — не согласился Половцев. «Ладно, я на работу, вы домой. Все ему перескажете, разумеется, во всех подробностях. Пусть гений потешится. Провожать не буду. Я сегодня не джентльмен, галстук дома забыл». И, махнув на прощание рукой, Стас растворился в толпе прохожих. «Значит, ничего», — заключил Сильвестр, внимательно выслушав подробный рассказ помощницы о поездке к Валерии Васильевой. «Ничего. Не знаю, может быть, я что-то и упустила. Разговаривал-то Стас, я так головой крутила. Думала, вдруг чего интересное увижу». «И?» «Не увидела. Хотя посмотреть там есть на что. Не бедные ребята, из фантазии. Вот, например, журнальный столик поразил меня в самое сердце. Я в него просто влюбилась. Шикарный. С завитушками. Наверняка в стиле Людовика какого-то там. Потрясающе. На нем безделушки всякие, то ли слоновая кость, то ли бивень мамонта. Статуэтки маленькие, фарфоровые. Еще бронзовая коробочка на углу стояла. Оказалась визитница старинная». «Почему именно визитница?» — дернул бровью Сильвестр. «Когда собираться начали, я ее случайно коленкой задела. Она упала на пол, крышка открылась, и высыпались оттуда визитки и карточки всякие, типа кредиток или дисконтных. Мы их с хозяйкой в четыре руки собирали. Половцев, конечно, помочь даже не пытался. Сидел, ногой качал». «И много карточек было?» «Десятка два». «Просто пол паркетный, с него неудобно собирать. Приходилось, знаете, ногтями поддевать. Они скользкие такие, эти карточки». «Ну вот видишь, просто у старшего лейтенанта нет подходящих ногтей. Вот он и не присоединился к вам». «Дело не в ногтях, а в воспитании. Такое впечатление, что его воспитывали дикобразы. А знаете, что я вспомнила? Была там одна такая интересная карточка, красная, с золотой каймой, и на ней... ничего не написано. На остальных фамилии, телефоны, названия, а на этой клубная карта и все. И еще номер какой-то, 12, кажется. Я ее Васильевой протянула и спрашиваю, это ваш клуб? А она мне так с усмешкой, да, клуб любителей китайской поэзии». «Сама напросилась», — назидательно молвил Бессонов. Она, видимо, сочла вопрос бестактным. Клубная жизнь для многих – дело очень личное, почти интимное. «Вероятно», – тяжело вздохнула Майя. «Мне никогда этого не понять.